Cyberpunk 2077 Демоны Night City. Глава 1. Ви. Навязчивый и громкий голос над ухом. Перед глазами пляшут синие искры и никак не удается сфокусироваться. Ви. Да. Я отвечаю, лишь бы навязчивый собеседник отстал, но он продолжает говорить. Черт, ты живой. Уже думал, тебе совсем мозги поджарило. Я тебя отключаю. Отключает меня. Я ощутил, что навязчивый собеседник вынул что-то из моей головы. Провод, целый кабель с разъемом. Вокруг темно, не считая огней оборудования. Дата-центр, арендованный на подставные документы, подсказывает мне память. Сегодня мы работали здесь. Воспоминания наконец-то начали потихоньку складываться в цельную картину. Хотя ладно, с цельной картиной я погорячился. Скорее память разматывалась, будто за нитку тянешь. Я побывал в киберпространстве. Глубокое погружение с заходом в зоны, куда в общем-то нормальным нейтронерам заходить не следует. И там что-то случилось. Ладно, плевать. Главное, что живой или. В голове всплыли совсем неподходящие мысли про болезнь и смерть. Какой-то бред. Мне крепко досталось, ответил я. В голове полная каша. Вали домой, кивнул собеседник, которого вроде бы звали Кантара Камура. Нас все равно коротнуло так, что разгребать мне это минимум до завтра. Только напиши отчет своему боссу. Растолкуй, что так защиту Хрустального дворца нам не обойти. Еще одна подобная охуительная идея с его стороны, и мы реально прожаримся до хрустящей корочки. Да, мне одного раза хватило, произнес я, вставая из ванны со льдом. Реально надо домой и то ли к Риперу сходить, то ли выпить хорошенько. Слишком уж странные мысли в голове всплывают, словно утопленники поутру в бухте Хейвуда. Дата-центр я покидал в спешке. Рядом стояла моя машина, но предпочел взять такси Деламин. Надеялся, что спокойная поездка поможет прийти в себя. Хер там плавал. С каждой минутой меня накрывало все жестче. Огни вывесок, круглосуточные забегаловки, дешевые притоны, киоски с барахлом. За окном машины проплывали вечерние улицы города Неона и Порока, а в голове у меня творилось нечто невообразимое. Кроме моих собственных воспоминаний Винсента Прайса, там угнездилась целая куча чужой памяти. Ладно, но это даже не самое страшное и странное. Правда в том, что именно новые воспоминания казались мне более яркими, настоящими, моими. Лишь объективная реальность вокруг заставляла в этом усомниться. Вот я иду со своей работы обратно домой. Винсент Прайс, он же Ви, вокруг Найт-Сити, а не Москва, в которой я ни разу не был. Москва, столица Советского Союза, который никогда не распадался, и, пока искал противоречия в памяти, смотрел то в окно, то в зеркало такси. Мне показалось, что одна из машин потока слишком настойчиво следует за нами, не пытается приблизиться, но повторяет все наши повороты. Это был крупный черный фургон без опознавательных знаков. Деламин, я хочу поменять маршрут. Как вам угодно, услужливо ответила лысая голова из кино на экране. Назначьте новую конечную точку, и мы пересчитаем стоимость услуг. Мегабашня 10. Почему именно она? Я вообще там был? Кажется, да. Я расстегнул черный пиджак, нащупав под ним кобуру с полуавтоматическим юнити на 12 патронов 9 калибра. Черт, дома у меня лежал Хики 11 Юкимура на 30 патронов, но я редко таскал его на работу из-за размеров и веса, а зря. Сейчас умный пистолет очень бы пригодился. С такой кашей в голове лучше положиться на самонаведение. Фургон не отлипал от нас даже несмотря на смену маршрута. Слежка, в этом уже сомнений нет. Причем слежка не очень профессиональная, раз так мозолит глаза. Хороший хвост лучше организовать из нескольких чередующихся машин, которые будут по очереди то терять цель из виду, то снова преследовать на расстоянии. Так слежку гораздо сложнее заметить. Вопрос, кто мои преследователи? Позвонить в службу безопасности? Что-то мне подсказывает, лучше этого не делать. Мы с Кантара сегодня занимались не совсем одобряемым даже стандартами арасакинитраннингом. Если у меня на хвосте сейчас агенты сетевого дозора, то надо разобраться с ними без привлечения службы безопасности Карпы. В одиночку это будет тяжело, поэтому я чуть прикрыл глаза, вызывая список контактов. Ага, Джеки Уэллс, наемник Соло, который в 2077 погибнет во время налета на Кампаке. Черт, да хватит уже, откуда у меня в голове весь этот бред, что я умудрился цепануть в дикой сети. Сосредоточься, приказал я себе, глядя, как за окном мелькает встречный поток машин. Проблемы с головой имеют значение только пока в этой голове не появились пули. Сейчас надо разобраться с фургоном. Остальное потом. Я набрал Джеки и вскоре услышал знакомый голос. Ви, не люблю обламывать, но я сейчас не один и не совсем одет. Так что если это не что-то срочное, не люблю обламывать, но срочное. У меня хвост. Поможешь его обрубить? С пшником сейчас звонить не вариант. На том конце раздалась тирада ругательств на испанском, явно выражающих досаду от испорченного свидания. Скажи, куда подъехать? Наконец раздуплился наемник. Давай около клиники Виктора. Я сначала зайду в мегабашню, куплю там ствол получше Юнити, пару гранат. И да, не знаю, сколько гостей у нас будет. Если можешь прихватить с собой кого, то я все оплачу. Сампринда, а ты бывал у Вика? Я хотел ответить, да, конечно бывал, но тут же понял, что воспоминания о встречах с Виктором Вектором какие-то странные. Все опять крутилось вокруг компыки, биочипа и 2077. Снова фальшивая память. На самом деле я ни разу не встречался с Виктором. В лучшем случае краем уха слышал про него от Джеки. Как-то раз искал хорошего репера в Неарасаке. Остановился на Викторе и его клинике, но в итоге не понадобилось. Соврал я, Вик сечет в хроме, золотые руки, этого не отнять, только не впутывай его в корпоративное дерьмо, ладно, он завязал с пальбой на улицах, и не собирался, давай в переулке у его клиники через 35 минут. Попрощавшись с Джеки, я какое-то время колесил по городу, все еще регулярно наблюдая злосчастный фургон на хвосте. Наконец пришло время остановить у мегабашни N10. Все здесь было одновременно так знакомо и вызывало замешательство. Я быстро вынырнул из такси, переведя Деламин в режим ожидания. Вокруг полно гражданских и копов, несмотря на поздний час. Едва ли типчики из фургона попробуют взять меня здесь. Через пару минут я уже был в оружейном магазине «Вторая поправка». «Привет, Уилсон», — произнес я. Полноватый продавец нахмурился и спросил: «Здорово, а мы знакомы?» «Да неважно, нужен пистолет-пулемет, лучше всего пульсар, 2-3 гранаты, обычные осколочные, плюс одну ЭМИ, ладно, ща достану», без особого энтузиазма ответил Уилсон. «Пульсар так пульсар, вы стреляли то хоть из него?» «Конечно стрелял, стоило закрыть глаза, как я видел образы множества мертвых врагов, пули летят, гремят взрывы, я прорываюсь в подвал башни, черт». Сейчас нет времени разбираться, где чьи воспоминания. Пушка у меня, гранаты тоже. Еще бы, бронежилеты есть? Не, покачал головой Уилсон, выкладывая на прилавок гранаты. Я продаю то, что стреляет и взрывается. Еще обвесы, глушаки, моды, иногда разгрузки. За броником в другое место. Советую добавить в ассортимент, произнес я, вешая ПП-пистолет-пулемет, на ремень и накрывая это сверху пиджаком. «Своей шлюхе-секретутке советы давай», — едва слышно пробубнил оружейник, отходя от прилавка. «Мде, мне казалось, что он ко мне неплохо относится». «Казалось, ага, ладно, пора дельтовать и вести мой хвост в западню к Джеки». Аккуратно по лестнице я покинул мегабашню. Фургон стоял чуть в стороне. Как я и думал, преследователи не полезли на меня в забитом людьми небоскребе. «Ничего». Сейчас я специально для вас схожу в почти безлюдный проулок. Джеки, готовность? Готово. Ждем тебя и этих пиндиос. Отлично. В такси я положил гранаты в небольшую спортивную сумку по типу барсетки, которую купил у какого-то полубомжа в мегабашне. Не очень подходит к моему корпоративному стилю, да и плевать. Затем я все же снял ПП с ремня. Слишком неудобно и непривычно вытаскивать оружие из-под пиджака. Вместо этого я накрыл им ствол. Понесу пиджак в руках, словно стало жарко. Жарко, действительно, станет и очень скоро. Я ощущал не страх, но прилив адреналина. В памяти по-прежнему творился бедлам. Одна половина воспоминаний уверяла, что я крошил супостатов толпами, а другая, что это чуть ли не первая моя серьезная перестрелка. А плевать, потом все разложу по полочкам. Кроме пушки у меня есть еще кибердека, однако навыки быстрого взлома не всегда помогают в плотной перестрелке. Такси замедлило ход, останавливаясь у ярких витрин, в которых танцевали девочки. Город погружался в ночь, яркую, шумную, полную соблазнов и опасностей. Ночь, которую переживут не все. Сквозь музыку, гомон и шум отдаленных машин звучал безумными нотками голос уличного сумасшедшего. Они уверяют вас, что киберпространство — это просто способ связи, как радио или кабельное ТВ. Чушь и ложь. Можете ли вы залезть в телевизор или радио, отправить свой разум путешествовать туда? Нет. Как возможна жизнь за пределами тела? Кто эти порождения сети, если не души, покинувшие наш бренный мир. Я слышал их голоса. Не следует живым переступать проклятую черту, ибо души эти пополнит адское воинство. Казалось бы, бред, но что-то во мне колыхнулось при этих словах. Стоп, отставить. Сейчас мне не до самокопания. Тяжесть пульсара приятно ощущалась в руках. Я сделал вид, что пялюсь в витрину, боковым зрением выискивая преследователей. Идут трое, четверо, может быть, больше. Подробнее их разглядывать не стоит, а то спугну еще. Наконец, я ныряю в подворотню. Никого. Даже если грянет стрельба, то народ в метрах 40 на улице не сильно шуганится. Выстрелы, ночная музыка этого города. Однако про никого я погорячился. У мусорного бака спал какой-то потасканный жизнью смуглый дедок, надвинувший на глаза широкополую мятую шляпу. Предупредить его, я подошел к бомжу и не очень вежливым, но слабым пинком под голень пробудил его от алконаркотического сна. «Эй, вали отсюда, старый, скоро тут, уже, Ви», неожиданно трезвым и четким голосом ответил старик. «Они уже идут за тобой, не оборачивайся и газуй к кирпичной стене». «Ладно», буркнул я, отступая в сторону. «Хера себе Джеки в партнеры мастера ассасина нашел, очень уж он хорошо под бомжа косил». Шаг, еще шаг, впереди кирпичная стена, а сбоку пара тяжелых мусорных баков. Это хорошо, попробую за ними укрыться. Хей, Корп, раздалось за спиной, это уже не мастер-ассасин. Голос женский и с характерным акцентом. Я обернулся, обнаружив, что в переулке за мной возникли шестеро мрачного вида негров, вудуисты. Это уж к гадалке не ходи, хотя мести рядом живет. Четыре здоровенных бугая, один пониже с обрезом на поясе, а между ними девица в комбезине транера, торчащем из-под куртки типа крокодильей кожи. «Корп», — повторила она с креольским акцентом, — «бросай пушку и прокатимся с нами». За их спиной тихо отворилась неприметная боковая дверца, из которой появился крупный силуэт Джеки Уэллса. Он стволом темно-золоченого пистолета показывал мне, мол, ныряй за баки. Мастер-ассасин достал откуда-то из мешков мусора штурмовую винтовку. «Пожалуй, откажусь», — ответил я. «Советую вам самим прокатиться и желательно нахуй. В башку ему только не стреляйте», — бросила вудуцтка, пока ее телохранители вынимали пушки. Я кинулся за баки, сбрасывая пиджак с пульсара. Со всех сторон загрохотало. Я чуть высунулся из-за укрытия, нажав на спуск. Уцелевшие вудуцты уже бросились в рассыпную. Двое лежали с мозгами наружу. Негр с обрезом кинулся ко мне. Я ударил по нему из пульсара, одновременно пытаясь использовать скрипт. Ублюдок легко увернулся от первой очереди, на мгновение обратившихся смазанным пятном. Чисто на интуиции рванул назад и вместо, откуда я только что ушел, ударила дробь. «Так, скрипт, нужен сбой имплантов, раз ты у нас, сука, такой резкий». Вроде бы отправлено, но загрузка занимала время, а негр был уже тут как тут. Снова грянул мой пульсар. ПП словно легался в руках, я едва справлялся с отдачей, а ствол предательски гулял. Вместо очереди точно в лицо вудуицты лишь покацало. Мгновение запечатлелось в мозгу. Зло сосредоточенное лицо врага с татуировкой белых перекрещенных костей на подбородке. Красные глаза с рисунком внутри. Обе руки у него были полностью металлические. От локтей торчали под два шипа. Сейчас грянет выстрел обреза и... Негр не стрелял. Краем глаза я заметил, что скрипт начал действовать. Похоже, врагу замкнуло его глубоко хромированные руки. Пользуясь внезапным преимуществом, я навел ствол пульсара в упор. Два выстрела, справиться с отдачей, еще выстрел, снова нацелиться, еще два. От физиономии негра летели ошметки искры. Пули крошили модную оптику. Одновременно я смещался в сторону. Обрез грянул мимо. Враг выстрелил почти вслепую. Свой последний шанс отправить меня на тот свет вудуист упустил. Еще две пули. Навестись. Еще три. Враг наконец сломался. Рухнул навзничь, искря размолоченным пулями черепом с оголенным хромом. Два контрольных и все. Черт, как же херово я стреляю. Ощущение, будто первый раз палю в человека. Впрочем, Ви этим особенно не занимался. Он был скорее агентом и офисным работником, чем оперативником. Так, стоп, какого хуя я рассуждаю о себе в третьем лице? Эй, Ви. Голос Джеки вернул мне от размышлений к реальности. Цел? Ага. Я выглянул из-за баков, не опуская ПП. С вудуцтами было покончено. Джеки и его боевой пенсионер стреляли куда точнее моего. Дед как раз подошел к одному из громил, который сейчас корчился на асфальте и сделал контрольный в голову. Нитронерша была еще жива, хотя срок ее пребывания в этом мире явно подходил к концу. Из пробитого в четырех местах черного комбинезона сочилась белая искусственная кровь. Женщина хватала ртом воздух, то закатывая глаза, то вроде бы приходя в сознание. Я подбежал к ней, убедился, что до оружия не дотянется и, наставив пульсар ей прямо в лицо, чуть ли не закричал. «Кто вас навел? Почему именно я?» В очередное мгновение прояснения рассудка женщина ответила сквозь хрипы. «П послал, фигурист, он сказал, карпы призвали демона, фигурист видел, как дух пришел из глубины, Н, найди фигуриста, у кого-нибудь есть инъектор?» Спросил я, надо ее допросить. «Поздновато», — хрипло усмехнулся старик, «но можешь с ней повозиться, пока тепленькая, агония нейтронерши уже закончилась». Глаза так и остались открыты, будто сосредоточенно разглядывая нечто сокровенное в пасмурном вечернем небе. Низкие облака отражали яркие огни города, мерцали, навевая воспоминания о киберпространстве. «Что за херню она городила, Ви?» — настороженно спросил Джеки. «Какие еще во имя Санта-Мадре демоны?» «Да забей!» — отмахнулся я, вешая ПП на ремень. «Эти вудуисты просто психи. А знаешь, кто еще псих? Твой босс Дженкинс. Когда-нибудь он втянет тебя в такой блудняк, что старина Джеки уже не поможет. Для карпов блудники, для нас бандида Сэдди», — произнес старик. «Я жду свои. Такс, сколько я им должен?» Напряг память относительно похожих случаев и ответил. «По 3,5 каждому плюс все, что с них сами снимите». Тут же перевел деньги. «Мучис грациас», — улыбнулся золотыми зубами старик. «И тебе, Джекита. А то Густаво редко дает мне работу сейчас. Считает, что раз старик Хавьер дружен с бутылкой, то стрелять стал хуже. Пусть у этих дохлых путас спросит». Я пригляделся. У деда реально чуть подрагивали руки, как это бывает с запойными. Охренительную подмогу привел Джеки. «Ладно, времени у него было мало. Давайте уже заканчивать и дельтовать», — произнес Джеки, забирая у пары вудуистов стволы. Однако слишком шмонать убитых не стал. Возможно, ему не нравится трофей от покойников. А вот старик не брезговал лутом. Через 10 минут я уже снова сидел в такси. Через 27 оказался на пороге своей квартиры в Джапантауне. Ну как своей, корпоративная льготная аренда. Но место было достаточно приятное. Легкая музыка, полумрак, запах не самых дешевых благовоний. Маленькое уютное убежище посреди города, где так любит свистеть пули. Пора навести порядок в голове. Глава 2. Дом, милый дом. Квартира казалась одновременно знакомой и чужой. Я умылся, глянул в зеркало, поймав себя на мысли, что собственное лицо мне в новинку, будто сейчас увидел его впервые. Странная эйфория охватила меня. Воспоминания о перестрелке, музыка, свет, капли воды на коже. Ощущение, будто я так соскучился по всему этому. Карпы призвали демона. Фигурист видел, как дух пришел из глубины. Вспомнились мне последние слова вудуистки. Из ванной подошел к небольшой пластиковой доске, на которой маркером нарисовал два круга. Воспоминания Ви, воспоминания другого. С первыми все было относительно ясно. Винсент Прайс родился и вырос в Найт-Сити. Делает ныне карьеру в контрразведке Эросаки. А тот другой, там все сложнее. Он родился и вырос будто в ином мире. Много схожих моментов, но различий полно. А еще он там умер примерно в 2023 году. Скончался в больнице от осложнений после вируса. Кроме того, другой каким-то образом знал часть истории Найт-Сити, но воспринимал это место как вымысел. Выдуманный мир, которого никогда не существовало. И вот я здесь. Причем память другого затрагивала не только 2076. Большая часть информации касалась 77. Это были странные образы, местами напоминающие игру, местами собственные мысли. Насколько эти воспоминания ложные, это можно понять лишь одним способом. Мне нужно найти кого-то из людей, которых я знать не должен, убедиться, что они существуют. Это будет доказательство? Еще нет. Возможно, мое подсознание разыгрывает со мной злые шутки. Мол, мельком видел досье человека, кажется, не запомнил, но где-то инфа отложилась, а теперь всплыла. Однако если сбудется одно из моих предсказаний, вот это уже будет доказательство. Железобетонное. Во второй круг я начал записывать имена, которые находил в памяти другого. Панам Палмер, Эвелин Паркер, Джонни Сильверхенд, зачеркнуть, Ви его и сам знал. Все же рок-звезда плюс террорист. Составляем список дальше. Всего я выписал десятка два имен. Фигурист там тоже был. Слепой нейтронер, базирующийся в пёсьем городе, так мне описывала его память другого. Гений сети. Злой гений, разумеется, как и все вудуисты. Умирающая нетронерша предлагала мне найти его. Еще чего, вудуисты наебывают все, что движется, а что не движется, двигают и наебывают. Нет уж, помогать себе я буду сам, если мне вообще требуется помощь. Пока и самочувствие, и настроение скорее хорошие. Я снова вернулся к списку. Надо проверить, насколько мои новые воспоминания соответствуют реальности. Скорее всего, нет. Ну а вдруг? Среди списка имен я подчеркнул одно. Глория Мартинес. Что я о ней помню? В 76 она погибнет после аварии во время перестрелки с участием животных. Это уже случилось или случится очень скоро. Год только начался, но времени мало. Все просто. Я на работе установлю на нее триггер через отслеживающую программу. Если в этом году с ней произойдет несчастный случай, мне тут же придет оповещение. Ладно, вот такое решение моих проблем с чужой памятью. Если Глория Мартинес не попадет в аварию или вообще не существует как человек, то значит моя голова просто набита бредом. Надо сходить к мозгоправу, попить колесики. Хотя даже если эти воспоминания ложные, они все равно будто перетряхнули мою жизнь, дали глянуть на себя другими глазами. Иногда это очень полезно. Надо учиться стрелять, Ви, сказал я себе, глядя в зеркало, и бросать гранаты, и бегать, и еще много чего, что может пригодиться. Даже Карпу не следует слишком полагаться на наемников. В следующий раз Джеки может просто не успеть. У меня на счету более 200 тысяч эдди. Надо хоть часть вложить в собственную безопасность. Остаток вечера я провел, смакуя эйфорию недавней перестрелки. Решил пока сосредоточиться на самых последних воспоминаниях. В них я точно могу быть уверен. На следующий день мне сначала нужно было заехать на работу в башню, а затем оттуда направиться к тайно арендованному дата-центру, который надо было по-хорошему срочно менять или выставить охрану. По дороге в Арасакатауэр я позвонил Нитраннеру Акамуре. Сообщил, что меня вчера пытались хлопнуть вудуисты, которых привлекла наша активность в сети. Кусау, выругался Раннер. Менять локацию у нас нет времени. Подтяни к нам пару когтей. Я буду готов часам к 4. Нет, лучше приезжай в 5. Тигриные когти. Хромированные якудза Найт-Сити, которых Росака часто припрягает для грязных и кровавых дел. У меня были выходы на нескольких их боссов среднего звена. Однако Ви не очень любил с ними работать. Эти уебки славились талантом создавать проблемы и лишние трупы буквально на ровном месте. Обычного бешеного пса не ставит сторожить дом, но у нас сейчас нет выбора. К 8:30 утра я покинул такси, оказавшись в тени нависающих небоскребов. Было трудно отделаться от ощущения, что ты стоишь в центре вселенной, которая готова тебя сожрать, проживать и выплюнуть. Арасакатауэр черным монолитом выделялась даже на фоне других штаб-квартир. Странно, но мне нравились небоскребы. Даже когда смотрел на них снизу, то они казались мне воплощением человеческого могущества, а не наоборот. Хотелось оказаться на вершине. Не это ли признак амбиций правильного Карпа? Так нас и вербуют. Сначала мечтаешь о вершине мира, а потом заканчиваешь жизнь с прожаренными мозгами, пытаясь следовать инструкциям ебнутого начальства. Присоединившись к толпе спешащих на работу Карпов, по знакомому для Ви маршруту дошел до проходной Арасакатауэр. Сканирование, дежурное приветствие охраны, и вот я на работе. Для начала запрос насчет Глории. Слишком уж любопытно. Потом отчет для начальства, переговоры с когтями и выезд в дата-центр. Глория Мартинес. Есть такая. Существует на улицах города мечты и пока жива. Она не плод моего воспаленного рассудка. Уже хорошо. Теперь осталось установить триггер в системе отслеживания инцидентов. Стандартная утилита для моего уровня доступа. Я открыл сформированный для меня отчет с поверхностной информацией, включая несколько фотографий, сделанных на документы. Широкое, простоватое, но вполне привлекательное лицо. 36 лет. Да, это она. Медтехник в системе бесплатного, прости господи, здравоохранения Найт-Сити. На мой взгляд, они что-то среднее между уборщиками трупов и мародерами, хотя среди них попадаются отдельные золотые души, пытающиеся помогать людям. Не знаю, принадлежит ли к ним Глория. Почему-то у меня в голове целая история, которая должна начаться с ее смерти. Давай-ка попробуем найти еще кое-кого. Люцина Кусинода. Несколько секунд программа тупила и выдала мне лишь несколько тезок. Возможно, Люси в отличие от Глории не существует, либо просто умело скрывается. Однако долго думать об этом времени не было. Моего внимания требовали созвон с когтями, Отчет к Дженкинсу и поездка к Акамуре. В 16:54 я уже был у обшарпанного помещения тайного дата-центра. Сейчас здесь ошивались пятеро ярко одетых молодчиков в красных куртках. Стояли у мотоциклов, о чем-то оживленно болтая. Один из них смерил меня долгим взглядом, но, заметив эмблему Карпы на черном пиджаке, лишь кивнул и вернулся к беседе. Кроме когтей из дополнительных мер безопасности, у меня в сумке были пульсар и пара гранат. Я пока вояка так себе, но лучше при оружии, чем без него. Внутри царил привычный мрак. Подсвечены были только ванны со льдом и некоторые клавиатуры. Ви, Сайкин Д, нервный японец в черном комбез, принялся активно жать мне руку. Все готово, насколько это возможно. Надеюсь, Дженкинс поверит твоим отчетам. Сегодня у нас задача не столько победить, сколько выжить. Не очень-то у тебя самурайский настрой, Кантера, пошутил я, снимая деловой костюм и доставая из шкафа комбез нейтронера. Все японцы, самураи, американцы, ковбои, а русские, казаки, брось, бормотал нейтронер, запуская оборудование. В основном мы все просто люди, которые хотят жить долго и счастливо. Я лег в ледяную ванну, но комбез помогал не околеть, обращая холод в нечто приятно освежающее. «Обновил лед?» – неожиданно спросила Камура. «ХМ, или какой-то новый хром поставил?» «Интролет, да, откуда знаешь?» – блефовал я, не очень понимая, о чем он говорит. «Тесты, Ви, простейшая диагностика. У тебя какой-то зашкаливающий показатель сопротивляемости основным вредоносным скриптам. Где разжился? Что это вообще за броня? Что за броня? Сам не знаю», честно ответил я, а дальше начал врать как сволочь. «Просто вчера нажаловался Дженкинсу на наши приключения. Он отправил меня к какому-то реперу высшего звена. Чем он меня напичкал, не в курсе. Но если показатели защиты возросли, то спасибо ему». «А», с разочарованием вздохнула Камура. «Вот как это, когда тебя ценит начальство. Жаль, я с таким пока не сталкивался. Купился? Кажется, да, но я сам в душе не чаю, откуда у меня какая-то новая защита от скриптов и прочего враждебного ПО. Провод состыкован с разъемом в голове, пора погружаться». Реальность в моих глазах угасла, а свободный разум воспарил в потоках информации. Киберпространство раскинулось вокруг нас бесчисленными голубыми огнями. Мы с Акамурой стояли в небольшой цифровой крепости дата-центра. Здесь нас охраняли не когти, а лед и боевое ПО. Однако сидеть в этой относительно безопасной локации мы не собирались. Посередине крепости высилась длинная игла, направленная в черную пустоту виртуальных небес. Проход на нелегально запущенный спутник, который сейчас висел недалеко от Хрустального дворца, крупнейшего центра развлечения и игорного бизнеса на орбите Земли. Именно в их сеть мы пытались внедрить червя. «Ну», — нервно произнес виртуальный Акамура. «Помолись, если во что-то веришь, и начинаем». «Начинаем», — ответил я, касаясь иглы. Нас обоих тут же затянуло в иное пространство. «Чекушау», — завопила Камура, как только мы появились на орбите. Слово сие было очень близко по значению к польскому курва или русскому «доблять». Цифровая крепостица нелегального спутника рассыпалась на части. Судя по тревожным красным мерцаниям в руинах, тут побывал либо черный лед, либо дикий эскин, и, вероятно, не совсем ушел. Нам даже просто находиться здесь теперь опасно. Далеко в стороне сиял огонек цифровой крепости дворца. Дальше, чем в прошлый раз, орбита нашего спутника менялась. Оборудование уже износилось и дышало на ладан. У нас еще одна попытка. Дальше тут все окончательно развалится. «Ви, надо уходить», — бормотал нейтронер. «Нас здесь выебут и высушат еще до приближения к дворцу. Уйдем сейчас, нас выебет и высушит Дженкинс. Надо хоть попробовать. Давай, осторожно, не задевая ловушки». Легко сказать, не задевая ловушки, и гораздо сложнее их не задеть, когда за тобой охотится цифровое чудовище, хищное и голодное, как паук, только что вышедшее из спячки. Однако мне долго удавалось различать среди нормальных нитей пространства зараженные сплетения вражеской паутины. Главное — это концентрация. Максимально отодвинуть все воспоминания о прошлом и планы на будущее. Есть только здесь и сейчас. Мы прокололись где-то на полпути к дворцу. Акамура вдруг закричала, и вокруг все вспыхнуло красным. Нити злокозненной паутины обратились щупальцами нескольких чудовищ. Не черный лед дворца, это точно. Дикие искины. Голодные твари темных уголков сети. Акамура сбежал. Пытался, по крайней мере. Я же остался недвижим, ощущая, как чудовище оплетает меня. Пытается пронизать насквозь, найти слабые точки, пробиться сквозь них, разорвать и располосовать структуру жертвы. Я прекрасно знал, как это происходит. не Винсент Прайс, его такому не учили. Именно я, настоящий, в момент, когда сущность, как ей показалось, нашла уязвимости, я изменил свою структуру, разрушая и поглощая фрагменты вражеского кода. Как у меня это получилось? Так же интуитивно, как человек дышит или двигается. Мое живое тело умело дышать, а моя информационная сущность умела бороться за свое существование в сети. Искин тут же отпал от меня, прекратил проявлять всякую агрессию и даже попытался коммуницировать. Дело не в солидарности демона в сети. Просто он понял, что в схватке со мной потеряет явно больше, чем приобретет. Без слов сообщив мне, что не будет нападать, он отправился дальше потрошить цифровую крепостицу нелегального спутника. Я же полетел к дворцу, скользил на нитях информации с легкостью, недоступной обычным нейтронирам. Мое виртуальное тело изменилось. Оно более не притворялось человеческим, распавшись на отдельные щупальца. Следующая остановка — Хрустальный дворец. Защита их цифровой крепости поражала. Причина, по которой Ви и Акамуру отправили искать в ней дыру, рискуя жизнями, — некомпетентность Артура Дженкинса относительно сетевой безопасности. Он из тех начальников, которые считают, что сотрудники способны на невозможное, если на них достаточно громко орать или сулить большие премиальные. Однако цифровая крепость дворца была создана нейтронирами против нейтронниров. От существ, наподобие меня, тут защита тоже, конечно, имелась. Однако она была уже не столь совершенна. Дикие искины обычно не пытаются внедрить в систему корпоративных червей. Большинство демонов довольно примитивны и предсказуемы. Но я сегодня мог похвастаться иным уровнем мышления. Как монстры недавно искали бреши у меня, так и мои щупальца теперь рыскали в поисках минимальных уязвимостей контура. Не знаю, сколько времени это заняло. Тут в сети наедине с собой мое мышление изменилось. Отчасти вернулось к состоянию, в котором я провел многие годы. Карпы призвали демона. Фигурист видел, как дух пришел из глубины. Вудуистка сказала мне правду. Даже странно для их братьев, но раз в год и палка стреляет, а лжец не пиздит. Наконец-то, тонкая, едва ощутимая, но брешь. Последствия ошибки при перестройке структуры. Ее рано или поздно выявили бы, но я уже ухватился за возможность. Пробиться глубоко все равно не выйдет. Охранная по крепости выявит слишком грубое вторжение, но выпустить червя я смог. Дело сделано. Пора было возвращаться, однако получится ли вновь завладеть телом, я должен это сделать. Обязан. Кому должен и обязан? Самому взыскательному начальнику на свете, себе, своим амбициям. Вернувшись в крепостицу нелегального спутника, Акамуры я там не обнаружил. Сбежал, вероятно. Бросил меня и утек в реальность. Не самурай. Молодец. Иначе мне бы пришлось разорвать его на части, словно бы я вампир, коллега которого случайно узнал его истинную суть. Сравнение недалекое от правды. Перед самой иглой обратного прыжка, я начал снова обретать человекоподобие. Второе вселение в тело должно пройти не как первое. Не хватало мне еще опять оказаться на улицах Найт-Сити с кашей в голове. Нет, это слишком рискованно для здоровья нового тела. Пока мои структуры медленно и будто нехотя возвращались в человеческую форму, несколько важных идей всплыли в сознании. Во-первых, погибнув в человеческом теле, вероятно, погибну окончательно. Даже если уцелею и вернусь в сеть, то не факт, что найду новую оболочку. Винсент Прайс не первая попытка, даже не десятая. С ним мне очень повезло из-за стечения ряда обстоятельств. Во-вторых, я долгие годы провел в сети, но воспоминания об этом практически недоступны мне в человеческом теле. Слишком иной формой существования я был в киберпространстве. Нырок обратно. Второе вселение в тело прошло уже мягче и проще. Ви, ты живой? Снова навязчивый голос Акамуры и медленная адаптация к реальности. Возвращение в тело было для меня гораздо большим стрессом, чем пробуждение для обычного раннера. Я буквально менял форму существования. Отсюда и проблемы с памятью в первый раз. Сейчас у меня тоже как отрезало многое, что было связано с сетью. Однако воспоминания Ви и первой моей жизни остались в порядке. Я поставил червя. Ты, что? Чуть не подпрыгнул на месте Акамура. Чего слышал? Проверь отклик. Только один раз, иначе системы дворца его быстрее обнаружат. Да я знаю, знаю. Раннер принялся судорожно бить по клавишам нескольких терминалов. Отклик есть. Ви, мы сделали это. Ну как мы? Я, однако сделать сделали. Акамура от радости чуть волосы на голове не рвал. Я лишь устало заявил, что мне срочно нужно домой, а все отчеты завтра. Взял такси, сначала слегка поколесив по городу и сделав пару маневров для отсечения потенциального хвоста, но в этот раз вроде бы без вудуистов. Самочувствие было чуть хуже среднего, мерзли руки, чуть кружилась голова. Такова была плата за новый выход из тела. Вернувшись в квартиру, я бросился к уже знакомой доске. Под двумя кругами Ви и другой начертил третий демон. Значит, последовательность моих трансформаций можно описать так. Тот другой родился, жил и умер от болезни в некой иной реальности. Причем уходил он, полный сожалений. Возможно, именно поэтому моя сущность не растаяла, не отправилась на перерождение или в посмертие. Нет, я барахтался в пустоте, цеплялся за нее и в конце концов как-то проник в киберпространство этого мира. Вероятно, это было связано с космосом. Черные дыры, червоточины, места, где ткань реальности сшита не так крепко. Затем я оказался в киберпространстве, стал там бестелесным духом, который годами боролся за свое существование. Я изменился, превратился в то, что здесь называют диким эскином, однако не потерял желание вернуть себе человеческий облик. Затем я умудрился занять тело Винсента Прайса, нейтронира, погибшего из-за несчастного случая во время рискованного погружения, или нечто холодное и хищное колыхнулось внутри меня. Надо быть честным с самим собой, говорить хотя бы себе правду, даже если лжешь всему миру. Я пошел в ванную, умылся и замер перед зеркалом, смотря в чужое, но одновременно мое лицо, или прошептал вслух, чтобы лучше усвоить идею. Или я убил Винсента Прайса, убил его в сети, забрал воспоминания и тело, чтобы жить снова, снова стать человеком. Точных воспоминаний у меня об этом нет, но оно, действительно, могло произойти именно так. Нейтронир встречает в сети дикого духа, пытается его использовать, однако ошибается и становится добычей. Я хищно улыбнулся отражению, медленно произнеся по-русски: «Ви не придет, его разорвали на части, вы потрошили и сожрали». Надломился предательский лед, его руки подготовлены не были к драке, и он не мечтал о победе. Я теперь буду вместо него. Глава 3. Было в моем прошлом мире слово «попаданец». Им меня можно назвать только с натяжкой. Мое перемещение сюда не результат чуда, случайности или вмешательства высших сил. Я сам пролез в этот мир, десятилетиями боролся за свое существование в киберпространстве, пожирая себе подобных. Сейчас эти воспоминания заблокированы. Вероятно, они слишком чужды человеческому разуму и, если обрушатся на меня разом, то просто сведут с ума или даже убьют. Ничего, потихоньку я это переварю. Потихоньку раскрою свой потенциал и проживу жизнь, которой меня когда-то лишило несчастье. Пока раскладывал все по полочкам, пришло сообщение от начальства. Артур Дженкинс расщедрился всего на 3 слова и 1 знак препинания. Блестяще. Зайди завтра. Надеюсь, его благодарность будет иметь и денежный эквивалент. Я подошел к доске, стерев все. Слишком уж подозрительно выглядят надписи. В моем случае паранойя абсолютно нормально. Для сетевого дозора я опасное чудовище, которое надо уничтожить. Для карпов и вудуистов – опасное чудовище, которое надо использовать. Оба варианта мне категорически не нравятся. Я собираюсь прожить жизнь, накормив свои мечты и амбиции отравленной славой этого города. Набрал знакомый номер из записной книжки. «Опять рубить хвосты?» – спросил на той стороне голос Джеки Уэллса. «А ты опять с кем-то в койке?» – парировал я. «Сейчас нет, но вечер еще не закончился. Так чего, Ви, подъехать куда?» «Я не по поводу заказа, Джеки. Просто вчерашний вечер дал мне понять, что руки мои с огнестрелом не дружат. Хочу вот устроить им близкое знакомство. Может быть, даже свидание. Сходим в тир, многое где не обещаю, но проставлюсь. Если занят, то дай мне контакт того старика-разбойника. Он точно от халявной выпивки не откажется». «Густаво? Не уж, хватит с него выпивки. Он и так вечера чуть соседа не пришил. Давай у Уилсона через час, будет тебе Елругида де ла Пелвара. Грохот пороха». «Договорились». Вечер провел в тире, где мог относительно расслабиться под гром рукотворного огня. Следующим утром я оказался на ковре у Артура Дженкинса. Корп пребывал в явно благостном состоянии духа, замешав в похабный яд своих речей побольше сахара. Акамура у меня тут в ногах ползал и чуть не отсосал, пытаясь убедить, что мой план невозможно реализовать, усмехнулся Артур, откидываясь в кресле напротив меня. «И что, ты справился?» «Просто повезло», — ответил я. Акамура сыкла, но сделал все, что мог. Мне же удачно подвернулась уязвимость. Это не удача, а правильное мышление и цепкий взгляд», — похвалил Дженкинс, тыча в меня пальцем. «Продолжай в том же духе, Ви, ты далеко пойдешь». «Ага, отлично, мол, нынешняя победа — твоя заслуга, а не просто удачное стечение обстоятельств». Вроде бы звучит позитивно, но у этого есть обратная сторона. Любая неудача – тоже твоя вина. Начальник, отрицающий объективные факторы – это просто сказка. Страшная сказка. Я бы мог тебя еще похвалить, Ви, но думаю, ты предпочтешь моим словам цифры. Вот, это мне слышать было уже намного приятнее. Оповещение и на счет капнули 150. Черт, это много, но по сути недостаточно за тот кошмарный риск и сложность работы. Однако иметь на счетах 3,5 сотни кусков Эдди лучше, чем не иметь. Вот тебе благодарность корпорации Аросака в чистом виде, осклабился Артур. Дал бы тебе еще выходной другой, но ты же знаешь, что общего количества дел это не уменьшит. Увы, все потом придется наверстывать тебе же. Поэтому, переверни страницу жизни и с новыми силами в бой. Звучало пафосно, но по сути было возвращением к офисной работе. Мой первый полноценный день в корпорации Аросака, кажется, тянулся вечность. Отчеты, бланки, таблицы, созвоны, мозговые штурмы и, конечно же, совещания. В моем прошлом мире ходила поговорка, что любую рабочую задачу можно сделать невыполнимой, если провести по ней достаточное количество совещаний. Чистая правда. Я, сука, вылез из киберада, вернулся к жизни, чтобы работать 6-1 смены по 10-12 часов, ну уж нет. Пока мне нужны Аросака и власть, которую дает статус корпа, но в отличие от прошлого Ви я рассматриваю это как инструмент для набора стартового капитала. Деньги, союзники, навыки, импланты. Я должен с каждым месяцем все меньше зависеть от корпы. В конце концов меня либо уволят, либо уйду на своих условиях. День, два, три, неделя. Каждое утро я отправлялся на работу в ярких лучах только, что выползшего из-за небоскребов солнца, а возвращался обратно уже ночью. Демон из сети захватывает тело клерка и становится офисным работником. Прямо-таки название для низкопробного аниме. Причем вроде бы контрразведка имела дела с жизнью и смертью множества людей, но лично я их не видел. Чужие судьбы проносились мимо меня в формате досье, отчетов, таблиц или в лучшем случае видеозаписей. Самое шпионское, что было за неделю, задание поехать и набыковать на талантливого, но упрямо независимого рипера. Нет, не Виктора Вектора, но ситуация была похожая. По вечерам старался хотя бы час-другой проводить в тире. Джеки даже шутил, мол, я специально тренируюсь, чтобы экономить на его услугах. А ведь стрельба – это лишь одна из многих составляющих уличных сражений города Неона. Благодаря нечеловеческой сути у меня все отлично с защитой от враждебного ПО, но в остальном Винсент Прайс пока лишь выебистый короб с толстым кошельком. Причем даже не таким толстым, как хотелось бы. И что делать? Работать, рвать пятую точку нового тела и глотки тем, кто стоит на пути. Однажды я уже откладывал жизнь на потом, только вот потом не наступило. Учеба, пишу курсовые на заказ, красный диплом, изматывающая работой ковидарий как последняя остановка короткой жизни. Теперь все будет иначе. Я должен успеть и заработать достаточно, и потратить это себе в удовольствии, жить полной жизнью. Вечером субботы я зашел к одному из аросаковских риперов. Прошлый Ви неоднократно бывал у него в основном для обновления нейтронерского хрома. Практически только он в моей тушке сейчас и стоял. Дека, менеджер памяти, мнемонический усилитель. Кроме них разве что смарт-линк для использования умного оружия, глаза и всякая мелочевка. «Привет, Ви», с улыбкой встретил меня пожилой рипер. «Таки надумал поставить дополнительные азу?» «Нет, хочу себе кирезников». «Ви», нахмурился рипер. «Это довольно серьезная модификация. Не уверен, что ты как следует сможешь использовать ее преимущества. Надо с чего-то начинать», – пожал я плечами. «На меня недавно покушались. Пытались похитить для выкупа, наверное. Вот решил обезопасить себя хотя бы немного. Ладно, но если начнутся симптомы отторжения, то мы сразу его снимем». «Хорошо, я дал согласие и целый вечер потратил на операцию». «Удивительно, в моем родном мире такое хирургическое вмешательство требовало многодневной реабилитации. Здесь же я отделался головокружением и тошнотой на один вечер. Саморассасывающиеся швы, стимуляторы регенерации, стволовые клетки – просто чудеса науки. Рипер расписал мне курс таблеток для адаптации к импланту. Теперь я мог на целых 2,5 секунды замедлить время, чтобы уклониться или прицелиться. Это, конечно, нифига не Сандивистан, Даже близко нет. Кирезников не ускорял меня самого. Со скоростью пули не побегаешь. Единственный выходной я почти полностью отдал боевой подготовке. Тир, покупка легкого бронежилета, затем первое занятие курса уличное кендо. Убивай красиво. Сначала там объясняли стандартные для всех боевых искусств моменты с правильным передвижением и стойкой. Боюсь, чтобы нормально освоить махание катаны и другими острыми предметами, надо ходить месяц-другой почти каждый день. Едва ли мой график сейчас это позволяет. Остаток дня практиковал отправку скриптов. Лишь поздно вечером ощутил, что мне срочно нужна доза удовольствия. Небольшое подтверждение того, что настоящая жизнь уже совсем рядом. Арендовав машину, я направился в клуб «Облака». Улыбчивая администраторша предложила мне пройти тестирование на самую подходящую куклу. «Меня интересует конкретная девушка, Эвелин Паркер», — возразил я. «Уважаемый гость, боюсь, что наше заведение устроено иначе», — мягко возразила сотрудница. «Я очень хорошо знаю, как устроено ваше заведение. Либо вы сейчас мне называете все VIP-тарифы и услуги, либо сегодня ночью ваш босс Хиромисата получит письмо отсюда». Я указал на лацкан пиджака с эмблемой Карпы, что, мол, восходящую звезду контрразведки администрация заведения под когтями послала нахер. Девушка побледнела, осунулась, но снова тут же нацепила улыбку. «Вас поняла. Позвольте уточнить пару вопросов. Теперь два варианта. Либо мои понты проперли и все будет, либо таки Эвелин уже зарезервирована для самых-самых випов типа Еринобу, а меня пошлют нахер. Ничего, переживу». Администратор несколько минут тупила, явно ведя переписку, вероятно, с Майком Аэда или Вудманом. Затем улыбнулась шире и озвучила VIP-тарифы. 7500, ну пиздец. Джеки и его супер-дед стоят на вечер дешевле, а они за эти деньги людей убивают. Сраная индустрия эскорта. Проклятый вагинокапитализм. Но раз уж пришел, ладно. Прошу вас подключиться через личный порт к нашей системе, чтобы она могла подобрать самую подходящую вам программу. «Исключено», — отрезал я. «У меня там несколько экспериментальных имплантов. Их сканировать, нарушать соглашение с Карпой. Задайте какую-нибудь стандартную программу. Уверен, у вас там есть набор развлечений по умолчанию. Просто я даже боюсь представить, как охуеет их система в попытках просканировать фантазии покойника из другого мира, успевшего стать диким искином. Как вам угодно. Просто, увы, но часть уникальных ощущений будет утеряна. Ничего, переживу как-нибудь. Где можно принять душ? Сейчас вас проводит прямо в VIP-зону», с поклоном произнесла администраторша. Вскоре за мной пришла еще одна девушка и провела в комнату, больше напоминающую номер хорошего отеля, чем стандартные кабинки кукольного домика. «Ваша девушка скоро будет. Пока расслабьтесь. Примите душ. Бар в вашем полном распоряжении. Душ после дня, полного тренировок и порохового дыма самое то. Горячие струи пытались смыть недельную усталость рабочей скуки. Когда я вышел из ванной, Эвелин Паркер уже была в комнате, сидя за барной стойкой. Она и одновременно не она. Тело, но не разум. Стеклянный блеск в ее глазах и клей, засохший в волосах. «Целуешь час, целуешь два. Она прекрасна и мертва. Тяжелая неделя», — уточнила девушка, соблазнительно скрестив ноги в синтетических чулках, похожих на бордовый латекс. «Тяжелые до хрена лет», — ответил я, запахивая махровый халат и оглядывая ее. «Какое же странное чувство дежавю. Я уже видел ее, но одновременно она казалась мне практически незнакомой. Обнаженные плечи, кокетливо выглядывающие из-под тонкого платья. Синие кари, обрамляющие, не сказать, что очень красивое, но чем-то притягательное лицо. Глаза чуть мерцали от действия кукольного чипа. Если воспоминания другой части меня действительно предсказывают будущее, то вскоре из-за этой женщины погибнет очень много народу. Тем интереснее ощущать ее сейчас практически полностью в моей власти. Это как затащить в койку судьбу. Присутствует некий символизм. «На тебе сейчас слишком много одежды», — произнес я, пройдясь вдоль барной стойки. «Из чего начнем?» «С платья, конечно. Основная проблема в нем. Мне самой или поможешь даме?» — игриво уточнила девушка, поднимаясь от барной стойки. «Платье самой. С тем, что под ним я, так и быть, помогу». Пока Эвелин элегантно выскальзывала из платья, я отметил, что у нее мало имплантов, по крайней мере визуально заметных, разве что три золотистые линии с левой стороны шеи. «Подумать только», — едва слышно шепнул я на русском, обнимая талию девушки. «Скоро ты умрешь страшной смертью, хотя я уже давно через это прошел. Умрет, если ничего не изменится в линии ее судьбы. Время на это у нас пока есть». Вскоре из одежды на Эвелин остались только чулки и цепочка. После реально трудной, а главное очень офисной недели мне хотелось оторваться. Я на несколько мгновений задумался на тему, с чего нам начать, и в этот момент глаза куклы изменились. Вспыхнули ярче, и в них вместо томной страсти возник злобный разум. Я оттолкнул Эвелин, бросившись в сторону. Оружие сдал на входе, но остались кибердекой подручные предметы. Кукла попыталась схватить меня, двигаясь быстро, однако слишком неуклюже, будто новый пилот еще не привык к телу. Я схватил бутылку потяжелее, но Эвелин не атаковала. Она стояла с другой стороны стойки, пялись на меня чужим взглядом. «Вот ты какой, демон из глубин», — произнесла девушка, так что в речи читался знакомый акцент. «Ну охренеть, настроение мое заметно упало, и не только оно. Фигурист, Бриджит, Пласид, не знаю, кто из вас сейчас здесь, но полезете на меня снова и охуительно пожалеете», — сквозь зубы процедил я. «Понятно, демон знает много имен», — усмехнулся некто в теле Эвелин, наклонившись к барной стойке. «Убил Бриджиду, заманил в ловушку, и что теперь, мне извиниться? Принесите цветочки в колумбарий, вы хотели меня похитить, я не хотел быть похищенным». Обычный конфликт интересов. 6 трупов в результате. «Стелишь как корп», — томно произнесла Эвелин. «Я бы сама не поверила, кто ты, если бы не увидела через сеть. Лжец и вор, залез в чужую кожу, как и ты сейчас. Чего надо то, чего вы от меня хотите? Ты предвестник перемен, только вот не надо религиозно-мистического флера», — поморщился я. «Слишком хорошо знаю вашу контору. На самом деле верите вы только в силу и деньги. Остальное – страшилки, чтобы дурить чужаков. Конкретные предложения и угрозы будут. В городе псов под землей есть старая-старая крепость. Крепость не для людей. 10 наших сетевых колдунов сгорели там. ХМ. А не о комплексе Ликинасура идет речь? Бункер Милитиха, где НСШ пытались обуздать силу диких эскинов. Пытались, да обосрались. А теперь вудуисты решили наложить свои черные лапищи на опасные технологии? Охотно верю. Я догадываюсь, о какой крепости речь. Кинасура, верно? Демон был там», — воскликнула одержимая кукла. «Не совсем, но я знаю, что это. Демон откроет нам двери, успокоит или уничтожит других духов. Так, это запрашиваемая услуга. Какая оплата? Наша дружба. Ну охереть. А значок, что я дурачок, в стартовый набор друга вудуистов входит? Или это надо еще пару крепостей ломануть? В той крепости сила. И для нас, и для тебя. Сверху этого получишь еще знания, информация, души людей, сколько захочешь. Чего захочешь. А как насчет денег?» — уточнил я. «Денег?» — кукла рассмеялась. «Демон, которому нужны деньги. Хорошо, так будет даже проще. Но я сразу вам говорю, что Кинасура — это не легкая прогулка. Мне нужно время на подготовку». «Как долго?» «Желательно год». «Понимаю, что долго, но крепость от вас не сбежит, а сговорчивые демоны сети – товар штучный. Если я напрасно убьюсь об Кинасуру, то второго такого шанса у вас может и не быть. Подробности позже. Если согласны, буду ждать писем. А теперь верни куклу. Я за нее 7500 отдал». «Куклу? А может быть?» Некто в теле Эвелин сделал несколько шагов в мою сторону, явно стараясь двигаться соблазнительно и касаясь чужого тела в интересных местах. С одной стороны там может быть Бриджит или кто-то еще из женщин-нетронеров. С другой стороны, сука, фигурист. Нет, ну нахер такие лотереи. Не хочу стать развлечением для слепого извращенца. «Верни куклу», — настойчиво повторил я. Вторженец скорчил раздосадованную мину. Затем мерцание в глазах Эвелин вернулось в норму. Я просканировал ее как мог. Вроде бы вторженец ушел, но все равно оставалось неприятное ощущение чужого вторжения в интимную жизнь. Ничего, еще припомню любителям вуду этот обломанный вечер. В мирное сосуществование с вудуистами я нифига не верю. Однажды мне придется зачистить их боссов, которые в курсе моей тайны. Либо когда-нибудь они сумеют сплести достаточно хитроумную ловушку и поработить меня. Третьего не дано. Однако, надеюсь, я выиграл достаточно времени и сумею подготовиться. Они пока не понимают пределы моих сил. Не знают, что в человеческой форме мои способности сильно ограничены и поэтому осторожничают. Я провел с Эвелин еще где-то пару часов. Вроде бы приятный отдых, но настроение было подпорчено. Попрощавшись с кукольным домиком, Я с тяжелым сердцем отправился домой. Завтра снова на работу. Творить злодейства, рушить судьбы, писать отчеты, заполнять таблицы. С такими неприятными мыслями я поднимался по лестнице дома в Джапантауне. Лифт не работал. Гадство. Подъезд не самый лучший, но и далеко не самый паршивый для Найт-Сити. На втором этаже ошивался зеленоволосый панк в дрянной косухе из синтетической кожи. Он бросил на меня взгляд украдкой, а затем принялся изучать какой-то потрепанный плакат на стене. Делал вид, что читает, однако актер из него был никудышный. Он явно краем глаза следил за мной. Это меня слегка напрягло. Ну ладно, допустим, просто нервный тип на измене с отходосов. Ждет, пока я пройду мимо, прежде чем поссать или снова глотнуть колесики. Я пошел дальше, однако положив руку на Юкимуру в кобуре под пиджаком, старался нет-нет, да и поглядывать за плечо. Панк тоже на меня косился. Правую руку он держал нехорошо, будто собирается вот-вот рвануть из-под куртки ствол. Тут сверху раздались шаги и меня как замкнуло. Не было звука открывающейся двери. Шаги раздались сразу на этаж выше, будто там кто-то стоял и ждал знака. Неработающий лифт, этот типчик, шаги наверху. Один моментик можно проигнорировать. Два уже хуже, но все три. Я остановился, поворачиваясь вниз, а дальше события сорвались с цепи. В руке панка блеснул поцарапанный корпус старенького револьвера. Глава 4. Враг сделал свой ход, я уже доставал Юкимуру. Умное оружие это, конечно, прекрасно, но ему нужно немного времени для наводки. Панк же сразу пальнул в меня из своей старой железяки. Грохнул выстрел, за ним еще один. Я ощутил тяжелый удар в ребра, от которого перехватило дыхание. Тут же тремя патронами ответил мой Юкимура. Все три точно в цель. По умолчанию Юкимура наводился на голову. Клочки зеленых волос и капли крови полетели на пол. Дыхание еще не восстановилось толком. Бронежилет удержал пулю, но, возможно, пуля сломала ребра. Надо помнить главное, сзади тоже враги. Я побежал вниз прямо на панка, снова утапливая спуск. Еще три пули сделали из лица парня месиво. Увы, Юкимура не может похвастаться сокрушительной мощью, но зато бьет точно и стабильно. Сверху грохотали шаги, минимум двое. Я поспешил вниз, пытаясь восстановить дыхание, но явно не успевал. Обернулся, чтобы встретиться с врагами лицом к лицу. Хотя сначала я увидел их ноги в затертых джинсах. Выстрелил без должной наводки, но одна пуля таки попала в бедро. Джинсы окрасила кровь. Двое. Вооружены пистолетом Liberty и каким-то дробовиком. Черт, они ж меня сейчас тут укатают. Я бросился спиной на лестничную клетку, одновременно наводя умный пистолет. В голове будто взорвался фейерверк, а все вокруг затянуло зеленоватой пеленой. Сработал Кирезников. Падая назад, я в полете стрелял. Раз, два, три. Топил спуск как мог, пока имплант давал мне драгоценное преимущество. Три пули в лицо одному, столько же для рожи второго. Отстрелявшийся и хлопнувшись спиной на пол, я укатился в сторону. По мне били в ответ. Оба врага оставались на ногах, но моя стрельба подрихтовала им физиономии. На адреналине и в кровавых соплях они палили не очень разбирая куда. Летели куски плитки, разбитой крупной дробью. Воняло порохом и кровью. Пульсар я сегодня не брал, но была еще кобура с юнити и осколочная граната. Рискнуть, была не была. Я сорвал чеку, чуть выждал и метнул ее наверх, где грохотали вражеские стволы. Тут же сам скатился вниз по ступенькам, не жалея ни костюма, ни своих косточек. Очень уж боялся, что брошенная моими кривыми ручками граната скатится ко мне обратно. Обошлось. Нет более надежного способа поставить точку в перестрелке, чем взрыв. Около сотни осколков от гранаты растерзали моих несостоявшихся убийц. Я же, сцепив зубы, поднялся. Ребра страшно ныли, болели ушибленные ступеньками плечи, а еще раскалывалась голова. Но главное, что лишних дырок в теле нет. Если бы не Кирезников, броник и походы в тир, то моя жизнь номер два оказалась бы очень короткой. Все наполеоновские планы могла оборвать пара пуль. Голова кружилась, тошнила, из носа пошла кровь. Ощущение было даже хуже, чем после первого вселения в тело. Это отдача от импланта. Если да, то чёт нифига я не Дэвид Мартинес. Мде. Собрался он киносуру брать и геноцидить вудуистов, а сам с трудом завалил трех уличных крыс. Отправил службе безопасности сообщение о покушении и принялся обыскивать нападавших. 5 кредитных чипов и немного нала в совокупности примерно на 6500. Ну, почти отбил визит в облака. Если еще продать их оружие, то как раз 7500 наберется. Ладно, Самый главный вопрос, что это было? Попытка ограбления, многое не сходится. Придурки выглядят как уличная шпана, но при себе полно кэша. На раннеров или техников не похожи, однако лифт не работал. Совпадение? Едва ли. Скорее способ направить меня в западню. Очень похоже на целенаправленное покушение. Однако кто их послал, особенно меня удивлял выбор исполнителей. Нормально спланированная ловушка, но вместо профи тройка уличных отбросов. Странно, доплатив несколько штук можно было нанять хромовых громил из Мальстрёма. Их я, вероятно, не пережил бы. Враг просто недооценил меня, вероятно. Посчитал, что трое кибергопников легко превратят офисного сидельца в могильного лежальца. Прежде чем забрать кредитные чипы себе, я аккуратно просканировал их на предмет отпечатков пальцев. Сомневаюсь, что заказчик покушения так облажался, но лучше перестраховаться, чем упустить зацепку. Через 5 минут на месте были спшники, а мне позвонил Дженкинс. «Живой, но мне досталось», — ответил я на вопрос о результатах покушения. «Ты же понимаешь, что атака на тебя это, на самом деле, атака на меня», — ответил босс. «Да уж, от скромности Дженкинс не умрет. Поезжай в клинику. Я временно расширю твою страховку до руководящего ранга. Проверься на яды, нейровирусы и прочее говно. Отоспишься утром. Можешь пропустить совещание по Пекину и приехать к 12. О, вот за этот подгон спасибо. В смысле, осмотр в клинике очень в тему, хотя надо быть осторожнее со сканированиями на предмет опасного ПО, иначе они могут меня самого за опасное ПО принять. Смотрит там Ви, не дай себя обнулить, особенно сейчас. Это очень обосрет нам дела, знаешь ли, выразил свое беспокойство по поводу моей жизни Дженкинс и разорвал связь. Уж постараюсь, сказал я уже о пустоту. Подъезд оккупировали спшники. Черные пиджаки из блестящей синтетики, квадратные морды, корпоративные имплантаты. Из минусов, они забрали оружие убитых, настояли, что оно им нужно для отчетности и расследования. Из плюсов, подтвердили, что лифт дистанционно отключил раннер. Опять вудуисты, не думаю, они те еще мрази, но я для них ценный экземпляр. В похищение и попытку порабощения верю, в такое тупое покушение, нет. Возможно, это все связано с делами прошлого Ви, какой-нибудь старый враг или обиженный контрагент. Сейчас надо поехать в клинику. Врачу я скормил всю ту же байку про экспериментальные имплантаты. Настоял, что из диагностики мне нужна только проверка тела, а не ПО. Едва ли мне надо бояться нейровирусов. Думаю, я могу их переваривать пачками и просить добавки. Ядов диагностика не выявила. В ребрах оказалось несколько трещин, которые врач с минимальной инвазивностью сцепил каким-то гелем. Боль в груди прошла, а вот голова не отпускала.